Ночь на 11 августа, 72 градуса, сыро очень, сплошной туман. Синие серебряные искры, вспышки психоглаз, посреди ночи около 3 часов сильное томление в кистях и коленях, слабое напряжение пульса и неровное. Но Адонис Верналис не приняла, не хочу привыкать, употребила ментол жидкий. Слышала мало, не записывала. Воздействие на область желудка и живота очень кратковременное и слабое. Днем 75 градусов, душно, тянущее ощущение в чаше, вечер, беседа у кресла владыки. Творчество беспредельное на дальних мирах явит самые разнообразные сочетания. У каждого элемента, скомбинированного с элементом родственным, есть целые данные сочетания комбинаций. Вместо работы взрывами лабораторными лучи будут все трансформировать. Урусвати, огни тобой возжженные, не только являют Агни-йогу, но размера космического. Огни дают тебе ту силу лучей, нужную для бытия беспредельного. Моя Урусвати, работа, знаменательная для будущего. Каждый огонь — будущий творческий луч. Значение явления огней беспредельно. Нашему Фуяме радость. Не утомляйся, не спеши.